Глава 6. Движения этого мужчины напоминали движение зверя, готового в любой момент одним рывком броситься вперед. В этот момент я отчетливо почувствовала себя газелькой, и даже не той, которая четырехколесная с рулем и педалями. «Драгон». Валентайн остановился напротив нас, вернув короткий взгляд в Люциана. Терри Ларо. Архимаг. По ощущениям, Люциан откусил кусок от своего бокала, и теперь он хрустел у него на зубах. Я даже покосилась на его драконий напиток, но нет, бокал был цел. Чем обязаны? Хочу ненадолго украсть вашу прелестную спутницу. Мне показалось, или он издевается? К сожалению, вынужден вам отказать. В издевках Люциан явно ему не уступал. Правда, на следующих словах воздух над нами чуть-чуть сгустился, как будто даже стал плотнее. На каких основаниях, адепт Драгон? Холодно поинтересовался мужчина. Настолько холодно, что все волоски на моей коже не выдержали и встали дыбом. Если честно, при упоминании архимагов сразу представлялся такой умудренный опытом старец или хотя бы мужчина в возрасте, но этот, Валентайн, выглядел очень молодо, не старше 30, так точно. «Терри Ларо, моя невеста, архимаг Альгор». «Ваша невеста». «Именно так. Ленор сегодня проведет весь вечер со мной». «Неужели?» В черных глазах сверкнуло что-то неуловимо опасное. «По драконьим традициям, весь вечер первого дня помолвки невеста танцует с другими мужчинами, дабы испытать будущего мужа. Потому как, и мы оба это прекрасно знаем, что неконтролируемые чувства способны сотворить с драконами нечто совершенно ужасное». Тот холодок, который прошел по коже в самом начале его появления на балконе, не шел ни в какое сравнение с тем, что я чувствовала сейчас. Теперь кожу слегка покалывало, как если бы ее касались наэлектризованными иголочками, а волна, накрывшего вслед за этим жара, заставила замереть. Как вообще в одном человеке может умещаться какой-то сумасшедший, животный магнетизм и такой потусторонний холод? Сама не знаю, почему мне пришло в голову именно это, потусторонний. Но серебро, вспыхнувшее в черной, как ночь радужки, больше напоминало пепел или иней. Такой же, как путался и терялся в его темных, падающих на плечи волосах. Резкие скулы и жесткая линия губ, сейчас плотно сомкнутых, завершали его образ какой-то хищной гармонией. Взгляд Люциана налился золотом. Не таким, каким я увидела его в первый раз, а густым, вязким, похожим на сгущенное пламя. Воздух вокруг нас уплотнился еще сильнее, хотя казалось, куда уж больше. Нас будто отрезало от остального зала. Мы вообще словно оказались в запечатанной капсуле, под водой. «Пока что мы не объявили о помолвке, Альгор». «И вы наверняка хотите оставить это в тайне до определенного момента», — Валентайн вскинул брови. «Иначе не окружили бы нас кубриры Силенсиал, не так ли?» «Вы собираетесь об этом рассказать?» Лицо Люциана закаменело. «Не вижу в этом смысла. Мы же с вами друг друга поняли. Или я не прав?» Валентайн протянул мне руку, но вместо того, чтобы сказать ему, что он может катиться на все четыре драконьи стороны, мой недожених просто вложил мои пальцы в его ладонь и отступил. Просто отступил! Дракон его за задницу укуси! В следующее мгновение драконы, их задницы и все остальное стало неважным, потому что прикосновение темного холода вползло в меня подобно змее. Коснулось сердца, лизнуло кожу. «А меня вы не хотите спросить?» — поинтересовалась я, порываясь отнять руку. «С кем мне интересно проводить вечер?» Добилась только того, что сверху мои пальцы еще и накрыли ладонью. Теперь я чувствовала этот холод уже физически. Нет, его ладонь не была холодной, но в нем ощущалась какая-то дикая, первобытная и очень темная сила. «Я о многом хочу вас спросить, Терри Ларо, но об этом совершенно точно нет». «Я не люблю, когда решают за меня, Архимаг». Мне показалась удачной идея назвать его так, четко обозначив границы. Идея, может быть, и была удачная, но он не ответил, теперь уже изучая мое лицо. Как раз в тот момент, когда я думала, как бы мне осторожненько нырнуть под архимагическую руку и слиться с толпой, его глаза стали еще светлее. «Расскажи мне, зачем ты интересовалась межмировыми перемещениями, Ленор?» — произнес он, и на этот раз его голос звучал глухо. Доносился откуда-то издалека, словно мы оказались в глубокой пещере, из которой разом вытянули весь свет, все запахи и все звуки. Не было ничего, за что можно было бы уцепиться, даже присутствие окружающей нас толпы отступило, остался только его мерцающий взгляд и его голос, за которым хотелось следовать. «Расскажи мне, зачем ты интересовалась межмировыми перемещениями, Ленор?» Каждое слово отпечатывалось в сознании клеймом, звало за собой, побуждая ответить, и ответить как можно скорее, правду. «Это что еще за новости? Местный аналог гипноза?» «Хватит!» — рявкнула я неожиданно бодрым для загипнотизированной голосом, и звуки вернулись. Вместе с запахами, многоголосием, устремленными на нас взглядами, которые, впрочем, уже не так меня беспокоили, как один единственный, ввинтившийся в меня самое сердце. На нас опять пялились все, но я чувствовала себя так, словно осталась одна в этом переполненном людьми и драконами, роскошном, украшенном к празднику зале. Свет огоньков играл в хрустальных гранях бокалов, отражался в капельках нити и люстр, но мне почему-то казалось, что если Валентайн вздумает оторвать мне голову прямо здесь, посреди этих разодетых в красивые платья девушек и в стильные костюмы парней, все просто отступят в сторону, как это сделал Люциан, и ни один не посмеет ему возразить. «Почему? Что вам от меня нужно?» «Кто вы такая?» На меня продолжали смотреть в упор. Так что под взглядом черных глаз по телу снова и снова прокатывалась волна жара. Иней в глазах обозначился четче, его серебро гипнотической властью втекало в меня, парализуя и лишая свободы воли. На мгновение я поняла, что хочу назвать ему свое имя, и тут же стряхнула это ощущение, как липкую паутину. «Ленор Ларо!» «Это я знаю. Но с тобой явно что-то не так». Взгляд его снова стал черным. «Сопротивление к ментальной магии черных драконов есть только у второй ветви драконьего рода — светлых. Но даже среди них далеко не каждый способен противостоять ей так, как это делаешь ты». «Сопротивление магии?» А вот сейчас приходится соображать очень быстро. Или, как говорила наша Алла Грифоновна, на самом деле Григорьевна, это мы ее так прозвали, за 2 минуты до звонка на контрольной по геометрии очень-очень быстро. «Не представляла, что раньше мы так часто общались», — хмыкаю я, автоматически переходя на «ты». «Ну а что? Если мужчина не утруждается дистанцией и этикетом, с какой радости ими утруждаться мне?» «Ты права. Не так часто. Кажется, его вообще невозможно смутить. Но я попробую, используя всю имеющуюся у меня информацию. Скажем так, когда ты появлялся в Академии для обсуждения программы обучения с ректором Эстре, на меня ты смотрел...» Я специально делаю паузу. «Ни разу? Возможно, потому что мы просто не пересекались». Это чистейшей воды блеф, но я выдаю его с таким непробиваемым лицом, что самой становится непривычно. Под непробиваемостью сидит маленькая Лена, у которой прическа претерпела существенные изменения в виде вставших дыбом до потолка волос, но, к счастью, этого никто не видит и не чувствует. Кроме меня. Я надеюсь. «Это не отменяет того, что я только что сказал». В черных глазах играют серебряные искры, от которых мои волосы все сильнее тянутся к потолку. Мне бы такую растяжку, уже балериной была бы. «Равно, как и того, что ты, Ленор...» Он произносит мое имя на выдохе, и это рваное, глухое «рррр» на конце звучит практически непристойно. «Искала запрещенную информацию». «Зачем?» — прищурился темноволосый изувер. «Кстати, полностью темноволосый. Куда иней подевался с его волос, было совершенно непонятно, но я была бы искренне счастлива, если бы он сам подевался туда же». «Для романа», — брякнула я первое, что пришло в голову. «Для романа?» «Да», — произнесла я. «Там девушка попадает в другой мир, и с ней начинают происходить невероятные вещи. Например, она понимает, что полностью лишилась магии, и двери можно открыть только ключами. А для того, чтобы открыть воду, нужно поворачивать кран. Но это еще не все. В нашем мире она была драконьей принцессой, а там...» «У вас просто невероятная фантазия, адептка». «Вот как? Как он это делает? Он же ничего такого не сказал, но от его глухого голоса по телу бежит электричество». «Но доступ к разделу магических манипуляций у вас по-прежнему останется заблокирован. До тех пор, пока не напишете объяснительную на имя ректора и не приложите к ней свой...» В темных глазах снова сверкнуло серебро. «Роман. Сделать это нужно будет до завтрашнего утра, потому что в противном случае я решу, что вы меня обманули, и ментального допроса вам не избежать. Даже несмотря на скорое и, вне всяких сомнений, выгодное замужество». «Я вам все объяснила». Находиться рядом с этим мужчиной больше нет сил, поэтому я отнимаю руку и отступаю. «Завтра почитайте начало романа и решите, какая между всем этим связь с моей невосприимчивостью к ментальной магии черных драконов. Всего доброго, Архимаг». Мое бегство, возможно, слишком очевидно, а еще слишком очевидно то, что я снова перешла на «вы» и что он просто меня отпустил. Как он узнал? Я даже думать не хочу. Или у них все запрещенные запросы фиксируются в особой черной книге, а те, кто интересовался такой информацией, в черном списке? Я удаляюсь от Архимага, но его взгляд, обжигающий мою спину арктическим холодом, чувствую до сих пор. Чувствую и понимаю, что ничего еще не кончено. Он не оставит меня в покое. По-хорошему, мне стоит найти Люциана, но у меня нет ни малейшего желания его искать после того, как он просто сунул мою руку в лапу этого архидракона, поэтому я задираю голову, чтобы получше рассмотреть декорации. Не успеваю. «София Драконова!» «С ней что? Сезар?» «Сезар!» «Сезар! А как же Женевьев?» «Бездна! Теперь понятно, почему ее до сих пор нет!» Все это проносится у меня в ушах вихрем, как хлынувшая в зал легким потоком музыка. Я снова перевожу взгляд на балкон и вижу мужчину, которого под руку держит ослепительная брюнетка в огненном платье. В огненном буквально. Когда они спускаются с вызывающим такой живой интерес Сезаром, кажется, что ее подол вот-вот вспыхнет, и с него потечет пламя. Сама ткань напоминает текущую лаву, длинные черные волосы девушки красиво уложены, в зал устремлен надменный взгляд королевы, и я запоздало вспоминаю. София Драконова. Это та самая София Драконова, с которой мы устроили дуэль, у которой фамилия как Сонька. Эта мысль врывается в мой перевернувшийся с ног на голову мир, чтобы обжечь, как если бы я прикоснулась к платью Драконовой. Сонька была со мной на той поляне, когда все случилось. Что эта молния сделала с ней?